Глава вторая. Мелисса бросилась было к выходу, но грозная тень прислужника замаячила в дверном проеме. Она в ловушке. Что же делать? Неужели все пропало, и все старания были тщетны? Она попробовала призвать силу ветра, но магия в этом проклятом месте не действовала. «Эмма! Эмма! Эмма!» — раздался снизу голос Лис. «А, вот ты где! Как ты туда забралась-то?» «А, вижу, я к тебе». Эх, а я так хотела поскорее узнать, как спасется Мелисса. Но книгу пришлось отложить. Через пару минут Лис пыхтя забралась ко мне на дерево, на соседнюю ветку. Да, я прекрасно устроилась на одной из яблонь в заброшенном имении по соседству и наслаждалась погодой, ароматом цветов, книгой и тишиной. Улизнула я сюда после завтрака. «Выходной, и мы предоставлены сами себе». «Как же хорошо!» Лиззи пригнула к себе веточку и вдохнула упоительный аромат. «Совсем скоро лето, жизнь прекрасна. Надо только сдать эти демоновые экзамены. Что читаешь? Опять эти сказки?» «Ну, это лучше романов, которыми увлекается Джейн. Я заглянула как-то в один из них. Я плавилась в его объятиях, тонула в его глубоких синих очах». Кошмар. Лучше уж еще раз перечитать папины «Основы ведения хозяйства». А у тебя про что? Приключения. Главная героиня сейчас в ловушке. Магия не работает. Могу поспорить, ее спасет герой. И героиня тоже будет тонуть и плавиться, и в конце обязательно выйдет замуж. Пророчество Лис прервал удивленный присвист. Только сейчас мы заметили двух мужчин, которые шли по дорожке прямиком к нашему дереву. «О, Степлтон, смотри, в твоем саду, кажется, поселились дриады. Доброе утро, дивное создание!» Конечно, нас застали врасплох, но уловить главное мы сумели и синхронно ахнули. «Степлтон?» «Да, мисси, разрешите представить моего дорогого друга, мистера Джона Степлтона. Двоюродный дядюшка, мир его праху, оставил ему в наследство имение, где мы имеем счастье вас лицезреть». Я не увидела того, кто это сказал. Его скрывала ветка яблони, и с моего места я могла рассмотреть только запыленные дорожные сапоги. А вот сам, дорогой друг, был виден прекрасно. Невысокий упитанный брюнет с круглым добродушным лицом. Он казался смущенным, то ли такой фамильярной рекомендацией, то ли тем, что встретил в своем имении незаконно пробравшихся туда девиц. Ну что ж, придется извиниться за вторжение, слезть с дерева, стараясь не терять при этом достоинства, что не так просто, когда за вами наблюдают, и гордо удалиться, желательно не через дыру в заборе. «Очень приятно, мисс Степлтон». Лиз права, вежливость прежде всего. «Мисс Эвер Диксон, мисси, к вашим услугам». «Вот это да! Оба маги!» Мне захотелось рассмотреть того, кто представился, Диксона. Я наклонилась, чтобы ветка не мешала. И сделала это абсолютно зря. Лучше бы так и сидела, опустив глаза, как монашка. Но что сделано, то сделано. Я его рассмотрела. Хуже того, я сразу узнала эту нахальную, самодовольную физиономию. Дело было на ярмарке в честь начала года, который мы празднуем в конце зимы, в то самое время, когда еще холодно, но воздух уже пахнет весной, и солнце целует щеки тепло и дружелюбно. В каждом доме целую неделю продолжаются гулянья, пекутся масляные пышки солнышки, призывающие весну. Лизе в этом году не повезло. Накануне праздника она заболела ангиной и лежала дома. А я вместе с нашими соседями, мастером и мисси Хиггис, и их 20-летней дочерью Аннабель, поехала на ярмарку в Брэдфорд. Это крупный город, и он недалеко от нашего Эрквуда. Разумеется, я обещала привезти сестре гостинцев. Стояла чудесная погода. Солнце грело уже почти по-весеннему и само походило на большую лакомую пышку. Веселье было в разгаре. Карусели, шатры с лакомствами и сувенирами, игры, шуточные соревнования. Но царицей ярмарки была, конечно же, ледяная гора. Она возвышалась над городом. Маги-водники постарались на славу. Их творение поражало и размерами, и орнаментом. Гора, покрытая по бортам тонкими и затейливыми снежными узорами, сверкала и переливалась. Хохот, визг, пестрый поток взрослых и детей, летящих с горы. Как же мне хотелось оказаться там, с ними. Мастер Хиггис проголодался и решил остаться вместе с супругой в ресторане на открытом воздухе. Тем более, что там уже обедала компания старых друзей семьи. А нас с Аннабель отправили повеселиться. Оказалось, это сложно. Аннабель явно искала в толпе кого-то. Очень быстро стало понятно, что этот кто-то — долговязый молодой мужчина со смешными усами. У обоих были такие воодушевленные лица, что сомнений не осталось. Я здесь лишняя. Слушать воркование влюбленной парочки не было ни малейшего желания. Мы договорились встретиться у лавки с жареными каштанами через час. Куда направилась радостная парочка, я выяснять не стала. Зато точно поняла, куда хочу сама. Сначала кататься с ледяной горы, а потом пройтись по рядам, купить пышек с вареньем, карамельных яблок и гостинцев для сестры. Глазея по сторонам, я поднималась на гору по синей узорной лестнице. Меня обгоняли мальчишки в лихо заломленных шапках и румяные девочки-гимназистки в одинаковых темных пальтишках. Здесь были все — и влюбленные парочки, и отцы семейств с детишками, и даже почтенные матроны с воспитанниками. Почти на самом верху расположилась шумная компания студентов МАК-академии. Их было легко узнать по взмывающим воздух огням маленьких фейерверков, снежным вихрем, слетающим с ладоней, крошечным смерчем, а еще по хохоту парней, разгоряченных пуншем, и заливистому смеху девушек. От шуточек, которые до меня донеслись, запылали уши. Я прошествовала мимо и подошла к лавке, которая примостилась почти на самом верху. Здесь выдавали ледянки, подушки для катания с горы, круглые, как плюшки, и покрытые снизу магическим льдом. Не успела я с ледянкой подойти к краю, как меня опередили те самые шумные студенты, обдав ароматами пряного пунша, конфет и цветочных духов. С удивлением я смотрела, как они наколдовали ледянки из воздуха и снега, и парень с девушкой, видимо, водники, быстро их заморозили. Затем маги с улюлюканьем попрыгали в них и, хохоча и сталкиваясь бортами, помчались вниз. А вот после них уже поехала я и поняла, что такое настоящее волшебство. Свист в ушах, свежая ледяная крошка в воздухе, морозный ветер в лицо, ярмарочные огни, которые слились в поток цвета и света, отражаясь в зеркале льда. Когда ледянка остановилась, я еще секунду сидела неподвижно, стараясь продлить эти мгновения абсолютного восторга. А затем встала, чтобы подняться на гору снова. И меня что-то сбило с ног и отбросило в сугроб. Пока я летела, успела услышать раскатистое «Зараза!», а дальше снег залепил уши и глаза, и реальность на время исчезла. Не сразу я осознала, что могу шевелить ногами и руками. Нога ноет, видимо, я ушиблась, и что мне холодно. А потом с ужасом поняла, что застряла в сугробе на центральной площади города в самый разгар праздничных гуляний. Моя зимняя бархатная юбка задралась, и отдыхающий люд любуется моими рейтузами. В панике я бестолково задергалась, задела кого-то ногой и начала барахтаться еще отчаяннее. А затем чьи-то руки ухватили меня за талию и выдернули из сугроба, как морковку из земли на грядке. «Это вольность, но не тащит же вас за ногу». Это были первые слова, что я услышала. Мне придали вертикальное положение и поставили на землю. Передо мной стоял студент, маг. Это отметила первым делом, взгляд уперся в пуговицу форменной шинели. Выше меня примерно на голову. Я задрала подбородок, чтобы рассмотреть его лицо. И что я увидела? Этот тип, прости, источник, едва сдерживал смех. Нет, голубые глаза его смотрели вполне участливо, но уголки губ то и дело подрагивали. «Голова не кружится? Лекарь не нужен?» — как-то уж совсем по-свойски спросил он. «От вас мне не нужна никакая помощь», — заявила я, гордо тряхнув головой. Незнакомец насмешливо приподнял бровь, чем разозлил еще больше. Я попыталась шагнуть в сторону. Оказалось, это сложно сделать, если твоя рука судорожно сжимает рукав того, от кого хочешь отшатнуться. Еще сложнее оказалось сохранить презрительное выражение лица, когда опять теряешь равновесие и утыкаешься носом в грудь своего визави, чтоб демоны ему пятки щекотали. «Не то чтобы я не пользовался успехом у дам». Кажется, он еще и доволен. «Но юная миссия впервые падает в мои объятия через минуту после знакомства». «Я жду ваших извинений». Я постаралась произнести это ледяным тоном, но голос предательски сорвался и прозвучал жалобно. «А разве их недостаточно?» — удивился студент. «Нет». Уточнять, что не разобрала его слов, потому что в сугробе скверная акустика, я не стала. «Ну что же, приношу свои извинения за то, что оказался таким сногсшибательным, и вам не удалось передо мной устоять». «Что? Да вы издеваетесь! Самовлюбленный болван!» Мои пальцы сжались, из глаз брызнули злые слезы. «Идите, кривляйтесь перед своими!» Я махнула рукой в сторону оживленной компании студентов. «Они оценят!» Я резко повернулась и пошла прочь, но успела услышать, как тип пробормотал себе под нос. «В отличие от вас. А воробушек-то с характером!» Донеслось откуда-то сбоку, со стороны зевак, которые следили за происшествием, попивая пунш. «Мисси, я не хотел вас обидеть, только подразнить слегка. Прошу простить». Виновник моего позора в два счета догнал меня и загородил дорогу. Теперь в его голосе не слышалось насмешки. «Могу я загладить свою вину?» В глазах и в самом его тоне не было ни прежней фамильярности, ни насмешки. Но облегчение это почему-то не принесло. Скорее, наоборот. «Можете». Все мои силы уходили на то, чтобы держаться холодно и гордо. «Оставьте меня в покое, не имею желания вас видеть». «Ну что ж», — он обозначил легкий поклон. «Тогда обещаю не досаждать вам своим присутствием, пока вы сами об этом не попросите». «Вот и поговори с таким...» Досада не исчезала. К тому же я вдруг поняла, как неряшливо выгляжу. Верхние пуговицы полушубка расстегнуты, медальон, который я носила на шее, лежит поверх полушубка, а щеки, лоб и нос мокрые от снега. Я торопливо провела ладонью по лицу и, зажав медальон в руке, не отказала себе в удовольствии оставить последнее слово за собой. «Надеюсь, слово вы держите лучше, чем извиняетесь». «Уж будьте уверены, воробушек». «Вы опять? Извольте выполнять обещанное». На этом я, наконец, удалилась. Я сделала пару шагов, как вдруг на мои пальцы, до сих пор сжимающие медальон, капнула кровь. Я приложила ладонь к носу. Так и есть. Небольшое кровотечение, следствие волнения. Со мной давно уже такого не случалось, хотя после гибели родителей бывало частенько. Хорошо, что никто не заметил. Как могла, на ходу привела себя в порядок. О возвращении на гору речи не было. Меня до сих пор трясло от возмущения. Я решила пройтись по ярмарочным рядам, побаловать себя горячим угощением, а затем купить подарок Лизе. Уже гораздо позже, дома, когда я рассказывала сестре о случившемся, и она, смеясь, спросила: «Он хоть был хорош собой?» Поняла. Да. Хорош. Если бы не это, возможно, я злилась бы меньше. Вот так произошла наша первая встреча. А сейчас я сидела на яблоне, гадая, что лучше. Спрятаться за книжкой в надежде, что меня не узнают, или сделать вид, что это я его не узнаю. Ну вот не помню. Забыла, и все тут. Эверт Диксон. Надо же. «Мисс Степлтон, мы с сестрой приносим свои извинения за то, что воспользовались вашим садом без разрешения, но дело в том, что нам совершенно негде уединиться». Лиз потупила взгляд, одновременно подавая мне знаки: «Не спи, вступай в беседу». Но я снова раскрыла книжку и трусливо уткнулась в нее носом. «Видите ли, Эмма, у нас такая трепетная романтическая натура, а у вас такой красивый сад». В отместку за этот саботаж пропела так называемая «сестра». Пришлось снова захлопнуть книгу и, наконец, взглянуть на молодых людей, пока Алис не выставила меня еще большей дурочкой. Не очень глубоко уважаемый мною мист Диксон почти не изменился с зимы, только волосы его сейчас были аккуратно уложены, и вместо зимней форменной шинели на нем красовался коричневый дорожный костюм. Означенный выше субъект, в свою очередь, разглядывал меня, видимо, селись вспомнить, где он меня видел. Я презрительно хмыкнула. Субъект просиял. «О, вот теперь я вас узнал. Счастлив снова вас видеть, воробушек, в более привычной вам среде обитания». Он обвел рукой крону яблони, на которой мы сидели. «Не могу ответить вам тем же». Как можно сдержаннее постаралась произнести я и поспешила объяснить ситуацию мисту Степлтону. Нам уже приходилось встречаться с мистом Диксоном, и мы оба не в восторге от этой встречи. Последний хотел было возразить, но почему-то передумал. «Лиззи, кажется, нам пора возвращаться в школу». Обратилась я к сестре, которая с интересом смотрела то на меня, то на мужчин. «Да-да, Эмма, ты абсолютно права. Мы и так чересчур злоупотребили вашим гостеприимством», — кивнула она магом. «Вы не поможете нам спуститься?» Самая милая улыбка была отправлена молодому хозяину поместья. «О, конечно!» С легким поклоном с готовностью он снял с ветки лис, бережно придерживая ее за талию. Диксон же, демона ему под одеяло, только вопросительно посмотрел на меня. «Я справлюсь сама», — поспешно сообщила я ему. «Ничуть в вас не сомневался», — улыбнулся он. Получилось почему-то обидно. Тем не менее, я быстро убрала книгу в карман платья и полезла вниз. Оставалось всего ничего. Повиснув на ветке, нащупать ногой хорошо знакомый сучок, спрыгнуть, и вуаля, я внизу. Но именно этот миг выбрал демонов сучок, чтобы окончить свое существование. Легкий хруст, и я лечу прямо на одного самодовольного типа. Тот, надо признать, очень ловко меня подхватил и поставил на землю. «Снова и 5 минут не прошло с момента встречи, а вы в моих объятиях. Вы слишком падки на меня, воробушек». «Не смейте называть меня так!» Я отпрянула, уши и щеки мои пылали от злости и смущения. «Не пугайте девушку, Эверт, она не привыкла к вашим шуточкам», улыбаясь, произнес Степлтон. «Мисс Эмма, не принимайте близко к сердцу. Диксон отличный малый, но порой излишне насмешлив». «Вы не проводите нас?» Это Лиззи снова изображает белокурую фею, чтобы сгладить неловкость. «Как можно отказать таким прелестным мисси?» «Вы надолго в наши края? И если не секрет, каков ваш дар?» Лиззи фонтанировала вопросами, как источник силой. И мы очень быстро узнали, что мист Степлтон сейчас в имении лишь проездом. Они с другом решили совершить конную прогулку и заодно осмотреть наследство. Что заняться им вплотную он сможет лишь когда окончит академию, а произойдет это в следующем году. Что он маг жизни. Нет, не целитель. Специализируется не на столь интересной отрасли, а на взращивании растений. Тут глаза Лиз алчно сверкнули, и она вцепилась в Степлтона со всей своей деловой хваткой. Поддержит завод по производству продуктов питания, а также у него есть поля и теплицы. Все это сестра втолковывала своему собеседнику, пересыпая рассказ вопросами. Мы с Диксоном шли молча. Через минуту-другую он решил прервать молчание. «А ваш отец чем занимается?» «Мои родители погибли. Давно. Я живу у дяди с тетей». «Значит, у нас с вами больше общего, чем вы думаете», после некоторого молчания отметил этот по-прежнему неприятный тип. Я промолчала. Что тут скажешь? Ни один ответ не будет к месту. «Эмма, представляешь, мисс Диксон — менталист!» — воскликнула Лиз. Я недоверчиво покосилась на мужчину, шагающего рядом со мной. Было чему удивиться. Во-первых, ось дара «разум-чувство» была самой редкой среди всех магических осей, и хорошие менталисты ценились на вес золота. Естественно, никто из них не мог избежать государственной службы, нередко в особых подразделениях. Во-вторых, образ Эверта Диксона настолько не вязался с моими представлениями о менталистах, холодных, контролирующих каждый свой шаг и слово, все просчитывающих заранее, что поверить в услышанное было трудно. «Менталист? Вы?» «Не похож?» Я покачала головой и тут же насторожилась. «А вы не...» «Я не читал ваши мысли. И не смотрите на меня с таким укором. Во-первых, это не совсем законно. Во-вторых, ваши мысли и так написаны у вас на лице. А в-третьих, если бы я это сделал, вы бы ощутили вот это». Он внимательно посмотрел мне в глаза. У меня защекотало в голове, изнутри. Очень странное ощущение, забавное и незаметное, если не был к нему готов. «Запомнили? Если почувствуете это рядом с кем-то, можете сразу устраивать скандал. И да, спасибо, мне тоже нравится цвет моих глаз». «Вы невозможный», — признала я неожиданно для себя самой. Диксон, улыбнувшись, развел руками. «Вы будете служить?» — решила я сменить тему. «Придется. Это мой долг. Но я точно знаю, чем займусь, когда отдам его. Буду целыми днями бродить по городу и читать мысли юных миссий». «Вы опять подшучиваете надо мной?» «Лучше уж шутить, чем плакать, не так ли?» — произнес мой собеседник, не глядя в мою сторону. Молодые маги проводили нас до ворот, и распрощались мы вполне по-дружески. Мист Степлтон разрешил приходить в яблоневый сад, когда нам будет угодно, даже обещал повесить там качели. Всю дорогу до школы Лиззи восторгалась тем, что завела такое полезное знакомство. После обеда я, вспомнив об отложенной книге, снова открыла ее на том месте, где остановилась. Она попробовала призвать силу ветра, но магия в этом проклятом месте не действовала. Мелисса уже готовилась дорого продать свою жизнь, как вдруг прислужник упал пронзенной стрелой, и девушка увидела его. Кажется, Лиз была права. Все эти истории — сущие глупости. Мне снова снится яркий сон. Я на опушке леса, где мы иногда играем с друзьями. Но сегодня мне не везет. Я оказываюсь в компании враждебно настроенных сверстников. Они что-то кричат мне. Судя по злым лицам, это что-то малоприятное. Слышу я плохо, урывками, словно плаваю под водой и только иногда выныриваю на поверхность. Они обступают меня кольцом и насмехаются, бросают в лицо какие-то обвинения. Я могу разобрать только «пустышка» и еще, кажется, «ублюдок». Они сбивают меня с ног воздушными вихрями, бросаются огненными шарами, прожигая дыры в одежде и опаляя волосы. Я не выдерживаю и кидаюсь на одного из них, успеваю приложить его кулаком так, что костяшки пальцев обжигают боль. Уже готовлюсь к новому раунду неравного боя, но вдруг мои противники неожиданно отступают. Я замечаю на опушке друзей и бегу к ним со всех ног. Картинки мелькают, как в калейдоскопе. Вот двое наших готовятся вступить в драку. Над рукой одного из них небольшой водяной смерч, другой прижал ладони колено к земле. Третий вышел вперед и что-то кричит моим врагам. «Если еще раз попробуете, за себя не ручаюсь». Потом застывает на мгновение, и недоброжелатели в панике бегут. А я повисаю на руке четвертого, темноволосого мрачного юноши, который сосредоточенно смотрит вслед убегающим. Он сжимает в кулаке камень. «Не надо, пожалуйста», — шепчу я. Он разжимает ладонь, и на землю осыпается серый пепел.